Бочкарев слушал похвалы, пил коньяк, но не пьянел и так взглядывал на Фиону, что она невольно краснела и зябко поводила плечами. Бочкарев, расплескивая коньяк из рюмки на свой мундир, поднялся со стула. «Я человек простой, говорить не умею. Ежели что и брякну, не в попад, то извиняйте». Приморские правители, братья Меркуловы, мои друзья и благодетели, послали меня отобрать у красных побережье океана. И это я делаю. Иногда меня упреждают, такой-то и сякой-то еще не красный, он еще розовый, а мне все равно. Порозовел, становись к стенке. Гости переглядывались, испытывая тревогу. Они помнили террор Бочкарева на побережье. «Про меня пущают служки, что я тигра лютая, рву, вешаю людей. Запираться не стану, тяжел на руку, беру за горло интеллигентиков поганых. И что ходит по моим пятам? Слушок, что в паровозной топке сжег красного комиссара Лазо». «Да, сжег. На станции Муравьев-Амурский, на реке Хор. Сжег. Но это ведь одна половина правды. Вторую-то знаете?» Фиона нервно перебирала конец скатерти, кровь отхлынула от ее лица, и оно посерело, будто сразу составилось. В глазах зажегся злой зеленый свет. «Господи! И этот палач так спокойно рассуждает о своих злодеяниях. На реке Хор красные партизаны расстреляли наших офицеров. Вот я и отомстил». «Я правды не боюсь», — повторил Бочкарев. «Но правду можно повертывать так и эдак. Ежели по правде рассуждать, то надо признаться. Комиссара Иванова, что приказал офицеров убивать, партизаны расстреляли. Как врага своей идеи прикончили. А я всего лишь мститель. Мне награда положена». Фиона вскочила и выкрикнула в неожиданном порыве бешенства: «Вот негодяй! Он еще и похваляется!» «Замолчи, шлюха! Твое дело юбкой трясти, а не чесать языком!» — рассвирепел Бочкарев. «Ах ты, палач!» — рванулась к Бочкареву Фиона. «Я тебе подлые глаза выцарапаю!» Елагин, ухватив ее за руку, придержал около себя. «Можно пристрелить тебя! Можно на потеху казакам отдать!» «Пожалуй, отдам. У кого есть желание?» — спросил, поворачиваясь из стороны в сторону Бочкарев. «Да, есть!» — громко сказал Елагин. «Пошли со мной!» И потащил Фиону из овального зала. В дверях они столкнулись с радистом Мазатланом. Поискав глазами Дугласа Блейка, радист объявил: «Перехвачена важная радиограмма, сэр». «Что в ней, объявляй», — приказал Бочкарев, не дожидаясь согласия Дугласа Блейка. «Во Владивостоке свергнуто правительство братьев Меркуловых. Правители бежали в Японию. Власть перешла в руки генерала Дитерихса». Фиона с порога повернулась к оцепеневшему Бочкареву и показала кукиш. «На-ка, выкуси. Теперь тебя, Ката, взернут на первой попавшейся мачте». Когда-нибудь русский писатель, равный, быть может, по дарованию Льву Толстому, напишет о гражданской войне новую эпопею. Он исследует, изучит, осмыслит, воссоздаст исторические события во всей их величественной объемности, неповторимом блеске, социальной глубинности, вечно неприходящем значении для человечества. Воскресит характеры полководцев, политических деятелей разных партий, борьбу идей и страстей. Нарисует картины сражений, героических походов, панических отступлений, гибели во славу идеи во имя человечества одних и постыдно смерти ради собственного блага других –